Глава 16. Демьян, ромашка и солонка. Ко мне опустилось молодое деревце, и, ухватившись за него как за опору, я потихоньку, шаг за шагом, смогла выбраться на твердую землю, хотя противная трясина никак не хотела отпускать, до последнего цепляясь за тело и одежду. Наконец я почувствовала под ногами твердую почву и ползком забралась на бережок. Сил не осталось даже на то, чтобы сказать неизвестному спасителю «спасибо». Я просто легла на зеленую траву и уставилась невидящим взглядом в синее небо, наблюдая, как маленькая трясогузка летает за быстрой стрекозой. Я прикрыла глаза, слушая стрекотание кузнечиков в траве и пение птиц в ветвях деревьев, и постаралась отдышаться. «Ты не грусти! Зимушка у нас характерный, но справедливый!» Раздался рядом тоненький голосок, и я, наконец, повернула голову и увидела того, кто помог мне выбраться из болота. На меня смотрел не то куст, не то маленький пухленький человечек. На голове создания росла трава, а сам он был зеленым с румяными щечками и большими зелеными глазками на круглой голове. Кроха улыбнулся, и я увидела ряд белоснежных острых зубок. «Спасибо, что спас!» А вот про справедливого зимушку не соглашусь. Я не сделала ничего такого, чтобы оставлять меня умирать в болоте. Если бы не твоя помощь, то я утонула бы. Так что не хочу тебя расстраивать, но ничего, твой зимушка несправедливый. Он жестокий и эгоистичный. Да нет, ты не утонула бы. Тут не глубоко. По пояс не больше. Успокоил меня зеленый малыш. Даже если так, то я бы все равно выбраться не смогла и замерзла тут ночью, или дикие звери меня бы съели. Нет, ты бы тут не осталась. Хозяин бы тебе кого-нибудь на помощь прислал бы, не сомневайся. Уж я-то его знаю. Это еще неизвестно, прислал бы или нет. Если бы он хотел помочь, то сразу бы вытащил меня, а не так. Я передернулась, вспоминая мой разговор с зеленоглазым самодуром, который оказался никем иным, как самим зимушкой, у которого мне надо было выпросить дубочки. А в итоге я не то что дубов не получу. Самой бы ноги унести отсюда живой. Поэтому, мой спаситель, ты. Я улыбнулась маленькому лесному человечку. Ладно, чего уж тут. Мне же не сложно. Засмущался малыш. Как было не помочь? Ведь мы в лесу. А тут вся надежда только на другого. Один в лесу пропадешь. Мне так мама всегда говорит. Засмущался малыш, и чтобы скрыть это, принялся разглядывать травинки, словно там и впрямь могло быть что-то важное или интересное. Скажи, пожалуйста, а кто ты? Аука я. Аука, это ведь дух леса. А имя у тебя есть? Знаешь, а ты ведь... «Первое», — всхлипнул малыш, — «кто у меня спросил имя?» И он поднял на меня огромные глазки, полные непролитых слез, и с дрожью в голосе сказал. «Демьян, меня так матушка назвала». «Красивое имя. А я Элина. Эля», — улыбнулась я Ауке. И хотя малыш мне помог и был очень милым, оставаться дальше в лесу мне совсем не хотелось. А потому я решила узнать, не поможет ли новый знакомый выйти мне и выбраться отсюда. «Я не могу. И никто не сможет помочь, кроме лешего», — вздохнул Демьян. «Если кто заповедную тропу нашел, да по ней в лес вошел, то только хозяин того человека али зверя выпустить обратно может. Нам, простой нечисти, это не под силу». А Ока пожал плечами. «Значит, мне надо найти лешего», — твердо решила я, поднимаясь и отряхивая с юбки болотную грязь. «Может, не стоит? Он не любит, когда к нему с просьбами да без подарков приходит. Потому сегодня я серчал на тебя». И тут кусты валежника затрещали, и к нам из них вывалился ромашка. «О, ты уже вылезла? Хорошо, лапы мочить не надо. А то я жуть как воду холодную не люблю». Облегченно выдохнул он и уселся на землю. «Я же говорил, что хозяин тебя не бросит. Видишь, ромашку прислал». «Ага, подтвердил слова Ауки медведь. Говорит, ты каравай съел? Вот иди и отрабатывай теперь. Вытаскивай ведьму Гордеевскую из болота и тащи отсюда, чтобы глаза мои ее больше здесь не видели. Ох, а мне Васильич только-только бочонок меда липового дал. Эх, а я тут с вами. Да я и сама с радостью отсюда уйду. Давай, показывай дорогу, велела я Ромашке. Мы неспешно шли по взявшейся непонятно откуда тропинке. И медведь все время тяжело и горестно вздыхал, что ему приходится выводить меня из леса вместо того, чтобы лакомиться вкусным свежим медом. А я узнала, что рядом со мной все эти дни был вовсе не козел, а никто иной, как сам дедушка Лешего, великий колдун Василий. «Жалко, что ты уже уходишь», — грустил малыш Аука. «Ты мне понравилась, и волосы у тебя красивые, как у меня». Он провел маленькой ладошкой по моим зеленым волосам, а я решила не расстраивать кроху и не говорить ему о том, что это всего лишь краска. Наконец деревья стали редеть, и на смену многовековым великанам пришли молоденькие, тоненькие осинки и дубки. «Ну вот мы и на месте», — радостно произнес Божий медведь и добавил. «Оставляй подарок за выход и иди в деревню. Да больше лучше в лес не приходи. Зол на тебя хозяин». «В смысле подарок? У меня нет ничего. Бусы я с самого начала отдала, чтобы в лес войти. Ленту где-то потеряла, пока от тебя убегала. Венок в болоте утонул. А хлеб ты съел». «Ну что? Совсем ничего нет?» «Совсем», — развела я руками. «Ой, подожди, есть же яблоки». «Ты их с собой принесла?» С надеждой в голосе спросил бурый медведь. «Нет, в лесу нарвала». «Тогда не пойдут», — вступил в разговор малыш Аука. «Надо только что-то, что тебе принадлежит. И ты принесла это с собой». «А без этого никак?» «Нет, так не получится. Без прощального дара лес тебя не выпустит». «Да вот же гадство, а!» — выругалась я, думая о том, как мне быть. «А сарафан не подойдет?» Я была готова голышом бежать до деревни, лишь бы выйти из леса и оказаться подальше от его хозяина. «Нет, сарафан нельзя», — покачал головой малыш Аука. «Тем более, что твой наряд, он больше похож на грязные обноски. Поэтому даже если бы ты и решил его оставить... Ну, в общем, лучше не надо. Ты уж прости, я не чтобы обидеть». Я посмотрела на грязный рваный подол и не смогла не согласиться с Демьяном. «А ваш хозяин меня просто так в качестве исключения выпустить без подарка не может?» «Так нельзя. Не по правилам». Ромашка покачал головой. «Казимир, когда молодой был, ежели кто приходил без даров, он того и пускал, и выпускал. А потом лес осерчал. Не зря ведь заветы даны. И пару лет, ох, какие тяжелые выдались. В лесу ни ягодки, ни грибочка найти было нельзя. Чудом лесное зверье тогда выжило. Да и не чудом, а сам хозяин тогда расстарался, понимая, что по его вине все и случилось. Никто из зверья за те 2 года не погиб, кроме старых да больных. А Казимир, ох, как похудел и осунулся. Сам зеленый стал, словно вон Аука». Мишка указал на малыша Демьяна. «Так что без подарка лес тебя не выпустит». «И как же теперь быть?» Я принялась ходить из стороны в сторону и тут вспомнила про ленту для волос и солонку. «Да, они подойдут», — обрадовался Ромашка, и, посадив кроху Ауху себе на спину, мы втроем отправились на их поиски. Начать решили с поисков солонки. Все-таки где осталась она, мы примерно знали. И тут в небе промелькнула большая тень.